Глава 25. Страшная. Васька сидела за своей второй партой и ждала начала урока литературы. Место перед ней пустовало. Но вот прозвенел звонок, зашла классная и закрыла дверь. Наташа опаздывает? Странно, на нее не похоже. Что-то случилось. Анна Викторовна потрясла стопкой тетрадок и сказала: «Проверила ваши работы. Любопытно, любопытно. Больше всего мне понравилась работа Натальи Синицы. Я бы хотела вас с ней познакомить». Классная откашлялась и начала читать, четко проговаривая каждое слово. «Надеюсь. Увижу. Узнаю. Выучусь. Открою. Найду. Попробую. Поверю. Успею». «Когда вдумываешься в значение этих глаголов», сказала хорошо поставленным голосом Анна Викторовна. «Вдумываешься, криворучка, а не сидишь в телефоне». Криворучка вздохнул и убрал телефон в карман, поближе, чтобы при случае снова вытащить. «Так вот», — продолжила Анна Викторовна, «когда задумываешься, то понимаешь, что большинство обычных, каждодневных проблем не являются проблемами». Она помолчала и грустно добавила: «Важнее всего — жизнь». Василиса попросилась выйти и в коридоре набрала Наташин номер. Абонент недоступен. Васька убрала телефон в карман юбки и вернулась в класс. Остаток урока она просидела как на иголках. Что же случилось? Надо попросить у классной адрес Наташи, у нее должен быть. Может, помощь нужна? Анна Викторовна прочитала еще несколько работ, задания Василисы там не было. Сказала, что большинство ее порадовало, что приятно в работе по глаголам увидеть «читаю», «думаю», «учусь», «мечтаю». «А как же такие важные для человечества глаголы, как «кушаю», «пью» и «сплю», Анна Викторовна?» — спросил жизнерадостный Дима Коротков. Но классная проигнорировала его вопрос. Она предпочитала не связываться с Коротковым и талантливо делала вид, что Димы в классе нет. После урока Васька попросила у классной адрес Наташи. «Я тебе дам, конечно», — грустно сказала Анна Викторовна. «Только Наташа в больнице». «А что с ней?» — ожидая ответ, Васька стиснул рюкзак. «Я не знаю. Надеюсь, не рецидив». Классная вздохнула и стали листать журнал. «Рецидив» — пугающее слово. Сердце ухнуло вниз и стало сложно стоять. Васька прислонилась к учительскому столу. «Вот адрес». Классная протянула тетрадный листок. «Телефон у тебя есть? Звонила?» Васька взяла листок и кивнула. «Выключен». «Не переживай, может, обойдется. Вот у тебя же обошлось». Василиса опустила голову и вышла из класса, тихонько прикрыв за собой дверь.